тесно в собственной коже. О, я тресну по швам, душу свою стребоже, я отдаю ветрам. Право, стой на вороне край, там, где капища были слепые, стань же птицы, лети за край, а живут небеса пустые. Лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Так на птицу похоже, что-то бьется внутри, тесно в собственной коже, я взлетаю, смотри. Право, стой на вороне край, там, где капища были слепые, стань же птицы, лети за край, а живу в небеса пустые. Право, стой на вороне край, там, где капища были слепые, стань же птицы, лети за край, а живу в небеса пустые. Лай-лай, ла-ла-лай.